«Странный народ», — сказал император задумчиво. «Он твердо держится древнего символа, чтобы король, стоя на холме, изображающем всю землю Отечества, потряс мечом во все четыре стороны, как бы грозя врагам. И однако этот народ хочет связать Конституцией ту самую руку, которая должна держать меч». «Остается, — продолжал фон Бейст, — окончательная редакция грамоты, даваемой при вступлении на престол». «А, — произнес император, — практическое зерно в блестящей скорлупе национальной символики». «Я принес проект этой грамоты, — сказал фон Бейст, — написанный после долгих прений с графом Андраши и венгерскими предводителями партии, и желал бы спросить у вашего величества всемилостивейшего одобрения». Он взял бумагу и, смотря в нее, продолжал. «Проект прежде всего говорит об Ольмюцком отречении его величества императора Фердинанда и об отречении эрцгерцога Франца Карла и указывает, что наступившие препятствия не допускали коронования согласно третьей статье Конституции 1791 года, что хотя в 1864 году были изготовлены документы, но само коронование не могло совершиться, что, наконец, в 1865 году удалось восстановить Конституцию, и что теперь можно приступить к торжественному коронованию. За этим введением, из которого следует, что я до сих пор не был венгерским королем, и которое тем самым оправдывает все восстания против моей власти, заметил император. Вашему величеству известно, какое значение придает венгерский народ действительному возложению короны святого Стефана, — возразил фон Бейст. «Ваше величество изволили приказать предать минувшее забвению, и во всяком случае ваше величество станет на будущее время истинным королем Венгрии». «Отказавшись навсегда от надежды быть германским императором», — прошептал Франц Иосиф. «За этим введением, продолжал фон Бейст, грамота обещает сохранение престола наследия, определенного в первой и второй статьях 1723 года, а также святости коронования, предпринимаемого по третьей статье 1790 года, сохранение Конституции, автономии, свободы и целости территории». Император медленно кивнул головой. «Мы обещаем свято сохранять, — говорил далее фон Бейст, читая грамоту, — существующие законные льготы и привилегии, как прежде данные и утвержденные нашими предками, так и будущее, которое мы дадим, как венчанный король». «Так и будущее, — произнес император. Какое обширное поле для толкований, борьбы и затруднений! Но дальше. Наконец, — сказал фон Бейст, — грамота обещает отдать Венгрии все области и владения венгерской короны». «Это уже слишком», — заметил император. «Не более как фраза, — возразил фон Бейст, — при которой, как при всех фразах, открывается обширное поле для прений и парламентских рассуждений, дающих искусному правительству превосходное положение». «Пока не наступит великая катастрофа», — сказал император, — «ибо в тяжелые минуты такие прения превращаются в требования, и превосходное парламентское положение правительства становится на практике очень грустным». «К сожалению», — сказал он со вздохом, — «это окончание так обширно, что из него народятся новые требования». Он замолчал. Подождав несколько минут, фон Бейст продолжал. «На случай, если вымрет королевский дом, Грамота гарантирует Венгрии древнее право свободно выбирать короля». «Сохрани, Боже, от такого случая», — сказал император, складывая руки. «Наконец, при короновании должна быть дана клятва во всех этих пунктах», — заключил фон Бейст, складывая бумагу и устремляя на императора вопросительный взгляд. «Я уже взвесил все эти пункты, каждый отдельно, и одобрил их сущность», — сказал Франц Иосиф. «Теперь остается только одобрить их настоящую формулу. Однако я не могу обманывать себя, что в грамоте обещается многое, и что до сих пор Венгрия очень мало говорит о своих обязательствах». «Ваше Величество имеет мало доверия к искусству своего правительства», — сказал фон Бейст. «Я не сомневаюсь, что Венгрия станет отныне в лучшее отношение к империи, и что свободное содействие богатых сил Венгрии поможет Австрии занять опять высокое и свойственное ей место в Европе». «Оставьте мне проект», — сказал император. «Я просмотрю еще все его пункты и переговорю с Андраши». Фон Бейст поглядел с некоторым удивлением и молча положил грамоту на письменный стол императора. Франц Иосиф погрузился в размышления и, казалось, ожидал дальнейшего доклада. «Прежде чем я позволю себе обратить внимание Вашего Величества на некоторые пункты иностранной политики», — сказал фон Бейст, заглядывая в бумаги, «я осмелюсь коснуться щекотливого дела, в котором, быть может, окажется нужным личное влияние Вашего Величества». Император быстро поднял голову. «По случаю люксембургского вопроса», — продолжал министр, — «возникло в Ганновере сильное волнение. Многие офицеры и солдаты ганноверской армии переселились в Голландию с явным намерением образовать там легион, чтобы по объявлению войны начать борьбу за Ганновер». «Я знаю», — отвечал император. «Сам король говорил мне об этом и прибавил, что он ничего не знал о быстрых действиях офицеров, верностью и преданностью которых он сильно тронут, и что он от всего сердца сожалеет о бедных людях, которые напрасно пожертвовали собой». «Я вообще не сомневаюсь», — сказал фон Бейст, «что его величество не принимает лично никакого участия в предприятии тех молодых людей. Однако из королевской кассы назначены значительные средства для содержания этого так называемого легиона, который получает приказания и распоряжения из Гитцинга. Все это известно в Берлине, и для сохранения хороших отношений с Пруссией, которых не следует нарушать в настоящее время из-за второстепенного вопроса, необходимо, чтобы не было центра агитации близ резиденции Вашего Величества, агитации, направленной против Пруссии». «Ганноверский король есть жертва нашего поражения», — сказал император. «И хотя его политические действия были слабы и не тверды, однако лично он мужественно подвязался за наше общее дело. Я не смог сохранить ему престола и обязан, по крайней мере, дать ему свободное и достойное убежище. Никто не может осуждать его, если он посылает вспомоществование своим верным офицерам и солдатам, и пока действия его самого и его свиты не нарушают австрийских законов, до тех пор никто не смеет ограничивать или осуждать полную свободу его действий и распоряжений». «Я нисколько не желал ограничивать его в чем-либо», — сказал фон Бейст с поклоном. «Конечно, его величество может помогать своим прежним подданным, хотя бы они и были в ссоре с прусскими законами, и на всякое заявление Пруссии относительно этого пункта я сумею ответить сообразно с мнением Вашего Величества. Однако должна еще быть возможность дать подобный ответ, а я в настоящее время не имею ее, потому что свита короля лишает его по отношению к эмиграции характера простого вспомоществования, и соединяет с этим делом развитие политических планов и надежд, которые могут служить Пруссии поводом сделать запрос. «Директор полиции Штробах», — сказал фон Бейст, вынимая бумагу из портфеля, «сообщает, что в одной парикмахерской лавке в Гитцинге, куда приходит иногда свита короля бриться и завиваться...» «Что же дальше?» — спросил император. «В этой лавке, — продолжал фон Бейст, — рассуждают о планах будущей войны, о восстании в Ганновере, об агитации в этой области и называют при этом имена лиц. Так что будет чудом, если о том ничего не узнают прусские эмиссары, живущие в Гитцинге для наблюдения за ганноверским двором». Он подал императору бумагу, которую держал в руке. Последний взял ее и пробежал содержание. «В самом деле невероятно», — сказал он. «Бедный король». «Намек, который угодно будет вашему величеству сделать королю», — сказал фон Бейст. «Нет», — отвечал император, гордо подымая голову. «Я не могу говорить об этом с королем». «Лучше», — продолжал он после минутного размышления, — «пошлите самого Штробаха в Гитцинг. Король знает его и расположен к нему. Пусть Штробах сообщит королю то, что сообщил вам. Его величество поймет, что Штробах действует не без моего одобрения, и этого будет довольно. Сборища прекратятся». «Удивляюсь превосходному и беспристрастному решению вашего величества», — сказал фон Бейст. «Я немедленно передам повеление Штробаху». «Князь Меттерних», — продолжал он после минутной паузы, вынув из портфеля другую бумагу, — «спрашивает, угодно ли вашему величеству ехать на парижскую выставку? Император Наполеон несколько раз осведомлялся об этом и, кажется, придает особенную важность тому, чтобы ваше величество прибыли в Париж немедленно после приезда туда прусского короля и русского императора». Император молча посмотрел на министра. «Король Вильгельм и император Александр вместе отправляются в Париж?» — спросил он. «Кажется, так. Но, быть может, распоряжения будут изменены», — сказал фон Бейст, делая ударение. «Нет надобности окончательно назначать мой отъезд», — возразил император. «Я желал бы дождаться результатов того свидания. Кроме того, я не знаю, прилично ли делать визит, пока нет успокоительных известий о судьбе моего брата Максимилиана». «Осмелюсь», — сказал фон Бейст, — «обратить внимание вашего величества на то, что именно несчастье императора Максимилиана побуждает Наполеона к сближению с Австрией, и что ввиду катастрофы Наполеон считает необходимым получить доказательство того, что ваше величество не обвиняет его в несчастье вашего брата. Было бы, конечно, хорошо воспользоваться этим случаем, чтобы найти прочное основание нашим отношениям к Франции, тем более что установление дружеского союза с Италией...» Послышался сильный стук в дверь, и вслед за тем вошел в кабинет дежурный флигель-адъютант, подполковник князь Лихтенштейн с испуганным лицом. «Фельдмаршал, лейтенант граф Брайда», — сказал князь тоном доклада, — «просит ваше императорское величество выслушать поручение, данное ему императорским высочеством эрцгерцогом Альбрехтом». Император встал, кивнул головой в знак согласия и взглянул с ожиданием на фельдмаршал-лейтенанта, который вошел в вицмундире со скорбным выражением на лице. «По повелению эрцгерцога», — сказал он, — «я поспешил к вашему величеству сообщить о большом несчастье». Лицо императора омрачилось. «Я давно привык к таким известиям», — сказал он грустно. «Говорите, какой удар вновь разразился!» «Эрцгерцогиня Матильда», — отвечал граф Брайда, сильно обожглась. «Едва ли есть надежда спасти ей жизнь». «Обожглась?» — вскричал император. «Как? Каким образом?» «Еще не вполне известно», — сказал граф. Послышались в коридоре крики герцогини, и когда вошли к ней, платье пылало. «Что говорят врачи?» — спросил император. «Эрцгерцогиня сильно обожжена и в обмороке от жестокой боли. Врачи не могут еще сказать ничего определенного, однако, по-видимому, мало питают надежды. Эрцгерцог немедленно послал меня сообщить вашему императорскому величеству об этом ужасном несчастье». «Поспешите обратно, дорогой граф», — сказал император взволнованным голосом, «и выразите моему дяде мое искреннее участие и желание, чтобы случай не имел дурных последствий. Я сам потом навещу больную». Он кивнул головой. Фельдмаршал-лейтенант ушел, сделав глубокий поклон. Фон Бейст, глубоко пораженный, молча смотрел на всю сцену. «Какое страшное несчастье!» — сказал он. «Позвольте мне, Ваше Величество, выразить свое соболезнование». «Благодарю, благодарю!» — отвечал император ласково, но с некоторой рассеянностью. «Сегодня мы не станем работать. Это известие сильно расстроило меня. Прошу вас отложить доклад до завтра. Дела ведь терпят?» «Конечно, Ваше Величество», — ответил фон Бейст, запирая портфель. Молча, с глубоким поклоном, на который дружески отвечал император, он вышел из кабинета. Франц Иосиф долго стоял неподвижно. «Не знамение ли это свыше?» — сказал он, наконец, подымая взор с мучительным выражением. «Не сам ли Бог подтверждает этим слова моей матери? Мария Антуанетта, Мария Луиза», — продолжал он тише, — «смерть и горе стоят между Францией и Австрией. Материнское сердце уже видит, что труп Максимилиана встает из темной пропасти, разделяющей обе державы, а теперь Господь отымает эту молодую цветущую жизнь, именно ту, которой предназначалось быть важнейшим звеном в союзе со страною, которая пролила кровь Габсбургов. О, Боже мой!» — вскричал он тоскливо. «Кто осветит мне этот мрак? Кто укажет путь, по которому я должен идти?» Он в изнеможении упал в свое кресло и сжал голову руками. Звон далекого колокола стал доноситься до кабинета. Император поднял голову, прислушивался к звукам. «Земной свет посылает свое последнее приветствие тихому сердцу, которое отходит к вечному покою после жизненной борьбы в темном, скромном рабочем круге, а я здесь, на высочайшей ступени земного могущества, не могу найти покоя в томительной борьбе противоположных мыслей». Взгляд его становился спокойнее, выражение лица умиленнее. Невольно он сложил руки и, тихо шевеля губами, сказал: «О, Боже мой! Твой голос говорит нам не из великолепных храмов, из торжественных гимнов, но доходит с неба везде, где человеческое сердце покорно преклоняется пред тобою и с детской простотой говорит: „Помоги мне, Отче, потому что без тебя я бессилен. Помоги же и мне, Отец Небесный. и просвети мой ум и помышления». Простые, однообразные звуки колокола разносились далеко над волнующейся и шумящей Веной. Снаружи расхаживал часовой равномерными шагами. В безмолвной же тишине простого кабинета молился император о просвещении ума для блага народов его обширной империи. Покорность выражалась в его чертах. Глаза светились возраставшей надеждой. И когда, наконец, смолкли звуки колокола, император медленно встал и спокойным твердым тоном сказал: «Вперед! Чем больше несчастья, тем выше должно быть мужество. Бог не оставит Австрии».